Но особо не обижали, справедливо полагая, что теща мигом разберется с теми, кто подтрунивает над зятем. Но когда Роберт установил аппарат, воткнул штепсель в розетку и завел про усиление эмоциональной энергии, все просто попадали на пол от хохота. И тут, словно по заказу, в комнате появилась мышь. «Вот!» — завопил обозленный Роберт. — Сейчас все увидите. — Умри, грызун! Хвостатая задергалась в конвульсиях и мигом скончалась. Народ слегка прибалдел, но потом Гоша Краснов сообразил, в чем дело. В консультации травили мышей. Очевидно, одна из жертв выбрала очень подходящий момент, чтобы торжественно скончаться на людях. Ничего мистического в ее кончине не было, но... После того случая Роберт уверовал в себя как во всесильного энергетика. «Уржаться!» — хихикала Вера. «Умереть не встать!» «Как же академик не видит, что представляет собой ее зять?» — удивилась я. «Или она не слишком умна?» Вера потыкала ложечкой в быстро тающее мороженое. Видела, конечно. Софья Модестовна была отнюдь не дура. Только она ради своей доченьки ненаглядной старалась, хотя о мертвых плохо не говорят. Вы о Софье Модестовне? Нет, о Стаське. А это кто? Дочка Разуваевой, Настя. Ее все Стасей звали. Мы с ней в одном институте учились. Я, кстати, сейчас на 5-й курс перешла. Диплома пока нет, поэтому и сижу в регистратуре, но... Как только получу корочки, сразу сяду в кабинет. И уж поверьте, сумею лучше помочь людям, чем Роберт. Хотя у меня и нет в кармане кандидатской диссертации. «Почему вы говорите о жене Астера в прошедшем времени?» — поинтересовалась я. Вера помолчала. Она умерла. Я сделала стойку, словно охотничья собака, почуявшая утку. Умерла? Такая молодая. Ее убили? «Угу», кивнула Вера. «Можно сказать, Роберт ее жизни лишил». Я разинула рот. «Ничего себе информация! Хотите, расскажу про них?» — воодушевленно предложила девушка. «Такая история! Прямо роман!» Я подозвала официантку, попросила еще мороженого, кофе, сигареты и обратилась вслух. Анастасия Разуваева, или Стася, как предпочитали звать ее знакомые, была единственной, горячо любимой дочерью Софьи Модестовны. У академика никогда не было мужа. Более того, молва не приписывала ей никаких любовников, а молоденькие аспирантки искренне считали, что их научная руководительница – старая дева в полном смысле этого слова, то есть девственница. Представьте теперь, как все удивились, когда Софья Модестовна в 43 года родила ребенка. Материнство резко изменило женщину. Жесткая, даже жестокая Софья Модестовна, известная своими безапелляционными высказываниями, крайней критичностью и суровостью, удивительно помягчела. Если раньше, до появления Стаси, студенты тряслись от ужаса перед дверью кабинета, в котором дама принимала экзамен. Если прежде аспирант, видевший, как в момент защиты им кандидатской диссертации вверх тянется рука без колец и маникюра, понимал, что сейчас Разуваева его утопит, то после рождения дочери Софья Модестовна стала приветливой и терпимой.